Здесь можно, уехать тоже можно. А, чего тут, Митрофановна? Такому, как я, везде едино. Кому-то найдется. Он пренебрежительно махнул рукой, усмехнулся. Дураков работа любит. А мы об этом пока не будем думать. Вот посидим с тобой, поговорим. Он взял стакан из рук Лукерья и, диковато подмигнув ей, одним махом выпил, отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и долго жевал. «Хорошо, Лукерья Митрофановна», — сказал он тихо, и, навалившись грудью на стол, негромко затянул. «Ох, Россия ты, Россия, мать российская земля!» Лукерья послушала немного, покивала, стала тереть глаза. «Не смей, Митрофановна!» — тотчас поднял он голову. «Не смей, слышишь, старая? Пусть лучше наши враги плачут, а мы не будем, слышишь?» «Слышу, слышу, Захарушка!» — нашла в себе силы прошептать старуха, зажимая губы концом платка. Глава 18. Через несколько дней густищенцы провожали парней в армию. Их набралось 11 человек, поспевших уже после войны. И они перед тем, как расстаться на время с привычной обстановкой работы, с родными и соседями, с гулянками и приглянувшимися девчатами, один из них, оставшийся во время войны круглой сиротой Павлик Селезнев, успел незадолго перед этим даже жениться. По давней неистребимой традиции несколько дней гуляли, то у родных, то собираясь друг у друга по очереди на шумные веселые вечеринки с гармошкой и танцами, а то и с недолгим застольем. Егор Дерюгин, своим 18 годам, ставший чуть ли не на голову выше Ефросини и почти сравнявшийся в росте с Захаром, был молчалив, как-то застенчиво ласков, и к нему липли девки старше его. Ефросини давно уже приходилось наиболее настырных из них, встретив где-нибудь случайно, а то и намеренно, с крестьянской, несколько простодушной и наивной хитростью, подстроив необходимую, по ее мнению, встречу, окорачивать с одной же из самых назойливых преследовательниц Егора, 27-летней Зинкой Полетаевой, приходившейся какой-то дальней родственницей Володьке Рыжему, навязывающейся Егору почти принародно, не скрываясь, у Ефросини разгорелась самая настоящая война. Ни девка и ни баба, с острым зовущим глазом, в теле ладная, эта Зинка была и в самом деле какая-то бесстыжая, дразнящая. Хоть и в летах мужик проходит мимо, а все не удержится, оглянется с каким-то скрытым, а то и блудливо-бесовским ожиданием в лице. Ефросинья особенно усилила свою бдительность ко времени ухода Егора на службу, своими ушами услышав однажды, как Зинка, не стесняясь, зазывала Егора к себе домой, а когда он не согласился, с мягким грудным смехом пообещала ему вслед, что все равно он никуда от нее не денется. Она, мол, не гордая и сама дорогу к нему в сад во времянку отыщет. Ефросинья даже охнула от возмущения, хотела обратиться за помощью к Захару, но все обдумав и несколько успокоившись, махнула рукой и стала лишь к случаю, как бы ненароком, в присутствии Егора, заводить хитрые разговоры, все повторяла, что у Кудрявцевых хороша девка поднимается, и работящая, и умная, и не то что некоторые другие. Захар тихо усмехался при этом, Егор неудержимо краснел, так как тоже отлично понимал всю ее нехитрую дипломатию и старался поскорее улизнуть из дома. Молчаливо сочувствуя ему, Захар как-то сказал Ефросинье: чтобы она перестала парня изводить. Все равно не получится так, как она хочет и думает, а будет так, как этому и определенно быть по закону жизни.